Туман, неведома зверушка. Пролог. Закончив убирать со щек трехдневную щетину, я недовольно посмотрел на отражающуюся в зеркале физиономию и отвел глаза. А ведь как все хорошо начиналось. Новое знакомство с высокой, милой и, главное, красивой девушкой, выходные на природе только вдвоем, к которым я готовился лучше, чем марафонец к забегу. 10 килограмм отличнейшего мяса, бутылочка ликера Стрига для нее и бутылочка рома Хаванацлуб для меня. И не подумайте чего такого, все остальное тоже было в наличии. Мангал, сауна, чистые простыни, лепестки роз, ароматические свечи, смазка, презервативы. В общем, все было подготовлено для отличного времяпрепровождения, и в самый последний момент эта дрянь заявила, что она знать меня не знает и ничего не хочет. Сказать, что я был раздосадован, значит не сказать ничего. Хотелось метать молнии. Будь эта стерва рядом, то впервые в жизни я бы поднял руку на женщину. Пытаясь спасти ситуацию и свой отдых, я обзвонил кучу бывших, обзвонил просто знакомых дам и даже звонил в парочку борделей. Закончилось все это тем, что я жранул плебейской водочки и кушал ее два дня без перерыва. 1. Бывшие посылали меня к черту, знакомые не желали переводить наши отношения в более близкие плоскости, а с борделем я банально не договорился о цене. Платить ту, что они называли, я не желал принципиально, так как не считаю, что у женщин бывает золотая ну это самое. А в ответ никто не соглашался на те суммы, которые уже предлагал я. Вернувшись после незапланированной пьянки в город, я поругался с соседкой, которой, видите ли, очень не понравилось, как я все выходные долбил стены. Слушать меня эта дура не желала, да и наличие у нее проблем со слухом и так было очевидным, ведь ремонт делают даже не на нашем этаже, поэтому я ее просто по матушке послал куда подальше и сделал это от всей души. Мой искренний порыв соседке очень не понравился, потому через 5 минут ко мне в гости заглянул ее муж. К счастью, у него со слухом все было в полном порядке, а потому наш разговор закончился взаимными извинениями и пожиманием рук. Нормальный он мужик, но с женой ему не повезло. Ну и, как вишенка всего бардака, мне позвонили с работы и сообщили, что я бракодел. Клиенты крайне недовольны, и надо все переделывать. Мне, да я свою работу уже лет 5 не переделывал. Я электрик от Бога. Отец был электриком, дед был электриком, прадед, правда, подкачал, он кочегаром был, но это и не важно. Я мастер своего дела, и последний заказ был выполнен безупречно. Но главное, он был выполнен точно в соответствии с утвержденным клиентами планом. Последнее не всегда гарантия, что клиентам работа понравится, но гарантия того, что сильно жаловаться они не будут. Проклиная на свете всех дураков начальников, кретинов клиентов и, конечно, весь женский род, из-за которого одни проблемы, я пошел бриться. Глава 1. Внимание всем столичным службам. Центральная диспетчерская, принимаем контроль на себя. Время 18:30. Заход солнца. Работаем. Фиксирую формирование тумана. Время 18:42. Концентрация 0.1. Излучение 0. Однородность отсутствует. Цвет не определяется. Рановато сегодня. Не к добру это. Желтый сигнал на весь регион. Подать 2 гудка. За стенами огромной диспетчерской раздалось 2 мерзких и протяжных гудка, от каждого из которых сводило зубы. Работавшие в зале люди привычно не обратили на них никакого внимания. Все службы подтвердили свою полную готовность. Время 18:45. Пожалуй, самое время выпить кофе. Командовавший в диспетчерской седой мужчина отошел к своему столу, взяв с него огромную фарфоровую кружку и, подойдя к кофемашине, приготовил себе божественно благоухающий напиток. Все это время остальные диспетчеры продолжали озвучивать поступающую на пост информацию, но пока она мало интересовала их начальство. Концентрация 42.3, излучение 7.1, однородная структура, цвет красный, формирование тумана завершено. Столичное время 19:56. Все службы города работают в нормальном режиме. Красный цвет, пробормотал седой мужчина себе под нос и отхлебнул остывший кофе из своей огромной кружки. Мерзкая будет ночь. 4 гудка. Работаем. Какой красивый потолок. Чистый, белый, ровный, высокий. 4 эпитета, и ни один из них не характеризует потолок в моей квартире. Низкий, в трещинах, серый, заляпан трупами давно убитых комаров, мух и прочей живности. Вот как должно быть. Тут все иначе, а значит происходит нечто необычное. Если, конечно, так можно выразиться. Объект очнулся. Показатели стабильные. Сообщите куратору. Замечательно. К зрительным галлюцинациям добавились слуховые. Вчера я ложился спать совершенно один, это точно помню. Радио, телевизора, музыкального центра и умной колонки у меня нет. Нагрянуть в гости тоже некому. Ключи от квартиры только у меня любимого. Ради утоления любопытства мне надо повернуть голову в сторону звука. Правда, с этим есть проблемы. Я надежно зафиксирован. Очень надежно. Пальцем пошевелить могу, а вот рукой уже нет. Кисть прикреплена к лежанке. Голову тоже не повернуть. Лоб схвачен каким-то широким жгутом, что плотно прижимает череп к тому, на чем я лежу. Ноги также зафиксированы в нескольких местах. Скашивание глаз ничего не дает. Интересно, девки пляшут. И где я? В целом ответ очевиден. Я в больнице. На это намекает слишком многое. Но главное, запах. Так пахнут только медицинские учреждения. Вот только какого черта я фактически связан? Гипса на себе я не чувствую, а значит версию с травмой, после которой я лежу поломанный и загипсованный по самую макушку, можно отбросить. Да и голова у меня слишком ясная, по ней явно не били ничем тяжелым. Сознание не путается, мысли чистые. И тут уже впору задаваться вопросом не где я, а что происходит. Экхо МММА, апа, а говорить у меня не получается. В этот момент в поле моего зрения оказались сразу три человека в белых комбинезонах с масками на лице, и один из них, склонившись надо мной, стал светить фонариком в глаза. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а «Мне кажется, господин, что ему не нравится», — раздался мелодичный женский голос. «Думаешь?» — садист убрал свет, а затем резко его вернул, вновь причинив моим глазам боль. «Ры, гляди-ка, похоже, твоя правда не нравится. Арр, кровь на анализы и, пожалуй, вкалите объекту снотворного. Пусть пока поспит. Ах ты, падаль, да я тебя. О, теплехонько стало и хорошо. Можно и поспать, только не говори мне, что у тебя что-то получилось. Я молчу, господин. По твоей довольной морде так и видно, как ты молчишь. Рассказывай». Эксперимент 1428 закончился полным успехом. Выращенный объект способен функционировать без внешней поддержки, правильно реагирует на простейшие раздражители. Покороче, полностью жизнеспособная особь, абсолютный успех. Интересно, я могу его увидеть? Не вижу никаких сложностей, господин. Все исследования и эксперименты проводятся в этом здании. Объект находится в третьем боксе 12 этажа. Сейчас спит после убойной дозы успокоительного и снотворного. Столько влили, что киту бы хватило. Вы можете посетить подопытного в любое время, Сергей Геннадьевич. Только получил результат и уже хочешь его убить и препарировать? Так просто убить, точно, не получится. Здоровье у объекта запредельное, как и регенерация соответствующая. Мы, когда это обнаружили, ему палец отрезали для эксперимента, так он за минуту отрос. Не все оборотни подобным похвастаться могут. Препараты без магической составляющей на него вообще не действуют. Не знаю пока, что у меня получилось, но я доволен. Перспективы просто потрясающие. Ваши вложения полностью окупились, господин. Все как я и обещал. Пойдем посмотрим на твои перспективы. Спустя несколько минут двое мужчин оказались перед стеклом во всю стену, с другой стороны которого находилась почти типичная медицинская палата с различным оборудованием, а прямо по центру стояла каталка с лежащим на ней человеческим телом, которое было надежно к ней привязано широкими жгутами. Аппаратура вдоль стен призывно мигала многочисленными сигнальными лампочками, но так спокойно, что даже непосвященный человек понимал, показатели в норме, и ничего необычного не происходит. Вот он наш красавчик, Сергей Геннадьевич. 10 лет исследований и экспериментов в концентрированном, так сказать, воплощении. Впереди еще много работы, но главный шаг сделан. На вид, вроде, вполне обычный, ничего выдающегося. Скажите тоже на вид, главное у объекта внутри, господин. Так что, вы не зря в меня поверили и не зря все эти годы вкладывали в проект деньги. То, что не зря, я и так чувствую. Мы сможем превратить это. Стоп, что значит чувствую? То и значит, твой объект ощущается как мой птенец. Этого не может быть, господин. Мы, конечно, использовали в проекте кровь членов вашей семьи, но у объекта не зафиксировано наличие ядра и туманное излучение в пределах нормы обычного человека. Это мой птенец, Саша. Ты знаешь, что это значит. Буди его. Но, господин, буди. Новое пробуждение отличалось от предыдущего. Помещение, вроде, осталось прежним, но двое склонившихся надо мной мужчин были чем-то новым. Один был похож на того, что мучил меня светом в глаза, но точно сказать, он или нет, я не мог, мешала медицинская маска на лице. Зато второй мужчина никакой маски не носил. Более того, на нем был надет самый обычный костюм «тройка», немного старомодный, но очень даже стильный. А еще от него исходило такое тепло и умиротворение, от которых я испытывал прямо щенячью радостью. Ей-богу, был бы у меня хвост, я бы им завилял. Может быть, даже описался бы от восторга. «Ты меня понимаешь?» – мягко спросил мужчина в костюме. «А-а-а, я все понимаю, но сказать ничего не могу. Если понимаешь, моргни два раза. Кажется, мужик в костюме тут самый умный. Выполняю просьбу и жду реакции». «Хорошо, молодец, меня потрепали по плечу». И это простое действие заставило все мои внутренности затрепетать, будто я мальчишка перед любовью всей моей жизни. Тем временем, мужик в костюме повернулся лицом к доктору. «Это мой птенец, Саша. Ошибки нет, этого не может быть. Сергей Геннадьевич, объект на обычном питании уже 3 дня. Плюс, никакого тумана. Наши лаборатории вообще не подготовлены для использования тумана. Ни малейшего ухудшения его состояния мы не зафиксировали. Это какая-то ошибка. Аномалия экспериментального объекта, господин. Ошибкой сейчас станешь ты. Переводи его в другую палату, немедленно дай крови и тумана. И быстро, Саша, быстро. Терять птенцов я не люблю. Кровь, туман, что тут вообще происходит? И о каких птенцах говорит костюм?» После прямого приказа явно большой местной шишки все вокруг засуетились. Мою лежанку, а точнее, как выяснилось, каталку, быстро куда-то покатили. Я ничего не успевал фиксировать. Казалось, вся эта суета вызвала у меня в мозгу какой-то ступор, отчего еще недавно ясное мышление перешло в разряд чего-то невозможного. Наконец, путь был завершен. Меня закатили в какой-то пенал с полностью прозрачным верхом. В ногах что-то хлопнуло. После чего раздался звук, похожий на то, как будто что-то герметизируется, а потом, во-первых, мне стало очень хорошо, а во-вторых, мой прозрачный саркофаг наполнился красноватым туманом, и мне стало не просто хорошо, я буквально кончил, и не будь мне так хорошо, мне было бы очень стыдно, а потом сознание вновь отключилось. «Сергей Геннадьевич, я не знаю, как это объяснить, у объекта, птенца, извините, Сергей Геннадьевич». После вливания в вашего птенца стандартной дозы крови и погружения его в искусственный красный туман мы фиксируем множественные изменения. Конкретнее, самое важное, у вашего птенца явно сформировалось полноценное ядро. Тип и параметры мы пока не определили, но сам факт неоспорим. Это первый в мире случай инициирования кого-то полностью искусственным туманом. Это феноменально. Короче, извините, Сергей Геннадьевич, эмоции. Перспективы меня просто пугают. Это, буквально, новая область исследований. Что с моим птенцом? Спит. В сон провалился сам в тот момент, когда пошли изменения. При этом, излучения все еще нет. В этом он больше, ученый осекся. Договариваешь, в этом он больше похож не на вампира, а на перевертыша, господин. Это мой птенец, Саша. Чувства не врут. Я не могу объяснить происходящего, Сергей Геннадьевич. Нужны эксперименты. А что кровь? Человеческая кровь усвоена им, как вампирам, господин. Вот, это главное. Излучение вторично. Как ученый, я сказал, вторично. Я понял, Сергей Геннадьевич. Молодец, иди. Господин, я прошу разрешения на проведение экспериментов над вашим птенцом. Для науки это важно. Это бесценные данные. Раз важно, разрешаю. Но чтобы ни один волос, лично отвечаешь. Третье пробуждение было самым приятным из всех. Пусть их было всего 3, но вот последние, однозначно, самые лучшие. Во-первых, я больше не был связан. Это уже очень значительный прогресс по сравнению с тем, что было прежде. А во-вторых, я чувствовал в себе силу. Нет, даже силу. И это чувство было великолепно. Каждая клеточка моего тела была наполнена неизвестной мощью, и, казалось, я могу двигать даже горы. Ну а в-третьих, мне было хорошо. Причем так хорошо, как, наверное, не было никогда. Представьте, что вы хорошо выспались, вкусно покушали и сладко намиловались с любимой девушкой. И все это одновременно. Представили? Так вот, все это ни в какое сравнение не идет с тем, что чувствовал я в данный момент. Я, по-прежнему, находился на каталке. Только, Как и сказал, в этот раз я не был к ней прикован. С легкостью приняв сидячее положение, осмотрелся. Покрытый кафельной плиткой пол. Причем плитка какая-то неправильная. В чем неправильная, не пойму, но что-то цепляет сознание. И цвет у нее странный, бордово-красный. Никогда не видел, чтобы так пол делали. Стены самые банальные, покрыты чуть зеленоватой краской, без единого изъяна. Опять же, самые простые потолочные светильники, разве что устаревшие какие-то, больше похожи на те, что делали в 70-е годы 20 века. Я таких никогда не видел. Кроме потолка, стен, пола и каталки в помещении есть раковина, вида, будто ее взяли из реквизита фильма про Советский Союз образца 60-х годов, и такой же кран. Прямо над раковиной виднелась узкая полоска зеркала, и, конечно, дверь, металлическая, массивная, прочная. Честно говоря, мысли в голову полезли самые нехорошие. Пол, на котором не видна кровь. Странное медицинское учреждение. Массивная дверь, из разряда какую не в каждой тюрьме встретишь, зато в глубоких военных бункерах они как раз должны быть вот такими. И что я должен думать? Только не говорите мне, что я попал в руки черных трансплантологов. Но осмотреть свое тело на предмет незапланированных хирургических швов я не успел. Ручка железной двери с характерным звуком дернулась, и дверь открылась, явив миру толщину и монументальность своей конструкции. Ко мне в гости зашло создание неземной красоты. Девушка крайне невысокого роста, почти коротышка, с такой же, как и она сама, короткой стрижкой темных волос и прищуренными глазами, что неотрывно наблюдали за мной. Слава богу, такие не в моем вкусе. Откуда такая реакция на красивую девушку? Все просто, я бабник. Как шутили друзья, давая мне юмористическую характеристику. Характер сдержанный, мужской, в присутствии женщин теряет зачатки ума и воли. И это, как ни прискорбно, полная правда. В присутствии женщин я теряю и разум, и силу воли и становлюсь послушным маленьким щеночком, из которого можно вить веревки. Но с одной маленькой оговоркой. Все это происходит со мной только в присутствии женщин, которые мне понравились. Если дама не в моем вкусе, она может быть хоть ангельски красива, мои мозги и все остальное останутся при мне. Так что, мне сейчас повезло, коротышек я не люблю. Неожиданная гостья быстро подошла ко мне и посмотрела прямо в глаза. Здравствуй, Иван. Иван? Почему Иван? Я же Борис. Борис Николаевич Рожков. С другой стороны, я же ничего не понимаю в том, что вокруг меня происходит, так что побуду Иваном, пока не разберусь, что тут за ерунда творится. Как ты себя чувствуешь? Очень хорошо, скрывать очевидное я смысла не видел. Отлично, тогда поднимись и пройдись. Сказано это было тоном, который не подразумевает отказа. Выполняю просьбу приказ. В теле удивительная легкость, мощь и сила, что ощутил при пробуждении, никуда не делись. Я не иду, я почти скольжу по полу, быстро и легко, как какой-то хищник. Удивительные ощущения, вызывающие сплошной восторг. Хорошо, подойди ко мне. Выполняю и эту просьбу. Оказавшись рядом с девушкой, был подвергнут процедуре осмотра себя со всех сторон, даже мышцы пощупали. На все это просто молча смотрел, не пытаясь воспротивиться. В конце концов, меня щупает красивая молодая женщина. Уж кто бы был против, но точно не я. Хотя, конечно, странно это все. Для начала пойдет. Есть с чем работать. Закончила свой осмотр незнакомка и, наконец, соизволила представиться. Меня зовут Нина. Семья назначила меня твоим инструктором. Я научу тебя всему, что должен знать и уметь вампир. И зачем мне это? Только и смог произнести я на весь этот бред. Как зачем? Удивилась девушка. Ты теперь вампир, Иван. Угу. Ты волшебник, Гарри. А нет, у нас тут явно другая пьеса. Да и хрупкая красотка не похожа на здорового, неопрятного мужика зверской наружности. На розыгрыш тоже не похоже. Очень уж он дорогим выходит. Тут одних интерьеров не меньше, чем на сотню тысяч, а скорее сильно больше. Но вампир, ночной кровосися, мочомин на максималках, или задохлик со светящейся на солнце кожей. Прислушавшись к себе, я попытался ощутить хотя бы что-то, но нет, жажда человеческой крови отсутствует. Я даже попытался представить себе, как пью кровь, вспомнить ее вкус, но в ответ лишь пустота и полное безразличие. Может, у меня есть клыки? Вроде тоже нет. Всех изменений, так это мощь в теле да очень хорошее самочувствие, но это все можно вызвать и медикаментами. Больше ничего во мне не выдает природу вампира. Зачем ты щупаешь себе зубы? Мои действия не остались без внимания. Пытаюсь найти клыки. Какие клыки? Ну, я же вампир, значит, должны быть клыки. У вампиров нет клыков, мы не оборотни. Девушка посмотрела на меня, как на умалишенного, в ответ получив точно такой же взгляд, и это ей явно не понравилось. Так, начнем сначала. Ты понимаешь, кто ты такой? Человек, я осмотрел себя, мужчина. Так, впервые с начала нашей беседы в глазах Нины появилась задумчивость. Кажется, я чего-то не понимаю. Если это все плохая шутка, я кому-то голову оторву, туман мне свидетель. Будь здесь, никуда не уходи. Если решил меня разыграть, я превращу тебя в отбивную. С этими словами красотка выскользнула из моей палаты, оставив меня одного. Судя по тому, что я не слышал щелчка замка или щеколды, дверь осталась незапертой. То есть я не пленник. Это радует. Но вампир, какого черта? Вспомнив про зеркало, вампиры же в них не отражаются. Я подошел к раковине и замер, разглядывая открывшуюся мне картину. Поджав губы, я крепко закрыл глаза, ущипнул себя и вновь открыл глаза. Ничего не поменялось. Отражение в зеркале принадлежало явно не мне. Кому угодно, но не мне. Глава 2, говорит центральная, полковник Личев. Столичное время 18:35. Беру командование на себя, всем городским службам доложить о готовности. Заход солнца. Время 18:36. Господин, сообщение от семьи Рос. Информируют, что после предыдущей ночи они не смогли восстановить 3 машины. На патруль эти машины выйти не могут. Просит их подстраховать. Хитрожопая вампирятинка пытается сэкономить. Сообщите им, что стража их подстрахует. Занесите в ночной протокол от моего имени, что из-за финансовых проблем семья Рос уже 2-й раз на неделе в полном объеме не выполняет свои обязательства по патрулированию. Да, господин, осмелюсь напомнить, что Розы обидчивы. В этом случае пусть обижаются на себя. Так точно, господин полковник. Столичное время 19:00. Формирование тумана не фиксируется. Сегодня что-то он не торопится. Что у нас в сводке? Сибирь и Урал. Серебро. Волга. Серебро. Но есть несколько районов синего. Не повезло кому-то. Фиксирую формирование тумана. Время. 19:23. Концентрация. 0,7. Излучение. 1. Цвет. Господин полковник, отмечаются зеленые тона. Проклятие. А ведь такой хороший был день. Подать 2 гудка и красный сигнал на весь регион. Поднимется паника. Не рано, господин полковник, тут как бы не опоздать. Рассматривая нового себя в зеркало, мне почему-то вспомнились все мои неудачи последних дней и моя старая небритая морда лица. Казалось, это было вчера, и в то же время будто вся прошлая жизнь была невообразимо далеко. И вот стою я перед зеркалом и мне стыдно. А почему стыдно? Этого я сам не знаю, но стыдно. Будто я сделал что-то очень предосудительное. Но в памяти ничего нет. Я это просто я. И нет ничего, что могло бы объяснить, как я, Борис Николаевич Рожков, электрик с золотыми руками 30 лет от роду, в прошлом 2-жды женатый отец аж 3 детей, обладатель бессовестно рыжей шевелюры и уникального 3-жды сломанного в драках носа, оказался непонятно где, да еще и рассматриваю сейчас в зеркало физиономию крайне молодого парня, совсем еще пацана, и эта физиономия полностью повторяет за мной все мои действия и ужимки. И что мы имеем? Не больше 18 лет, карие глаза, растрепанные пепельные волосы, аккуратный нос, тонкие губы, абсолютно чистая кожа, излишне густые брови. Не красавец, но симпатичный, этого не отнять. Рост в районе 180 сантиметров. Неплохо сложен. Естественно, неплохо для того возраста, на которое выглядит это тело. Подростки обычно угловаты и тонковаты. У меня этого нет. Мышц тоже нет, но это дело поправимое. Было бы здоровье. А здоровье у тела явно есть. Морда в зеркале прямо пышет здоровьем. Показав отражению язык, я задумался. Иван, да, вампир, да, ладно, примем как должное, но запомним. Нина вернулась минут 5 спустя. Я даже заскучать успел, а уж надумал всякого разного. БРРР, мозг человека страшная штука, никаких ужасов не нужно. Сам, все сам. В этот раз маленькая девушка была не одна. Следом за ней ко мне в помещение зашел благообразного вида мужик в белом халате, под которым виднелся довольно неплохой костюм, причем, явно полностью шерстяной. Давно я таких не видел. Дорого-богато, иначе и не скажешь. «Присядьте, Иван», — тоном нетерпящим возражений скомандовал мужик в халате, Из-за всего случившегося мы как-то слишком быстро приняли факт вашей разумности как должное. Думаю, мне стоит вам кое-что объяснить. И этот хмырь объяснил. И из его объяснений следовало, что я уже, в общем-то, и не я, и даже не человек, и, судя по всему, даже не в своем мире. Короче, лет 10 назад известная на все русское царство компания «Согласие» начала исследование крови вампиров с целью получить из этой крови что-нибудь толковое, полезное для себя и вампиров. Можете представить, с каким видом я все это слушал? Не пытайтесь, у вас не получится. Моя морда была раз в 50 более нелепой, чем можно себе нафантазировать. Но на мой слегка ошалевший вид никто внимания не обращал, и мне просто продолжали рассказывать о том, что 10 лет команда под руководством моего гостя, который, кстати, представился мне Александром Васильевичем, шаманила над кровью вампиров, а временами даже пыталась с ней что-нибудь сотворить. Это самое сотворить какого-то черта обычно касалось кого-нибудь вырастить. Ага, эти гении занимались тут выращиванием нового вида вампиров из пробирок, и у них получилось. А если быть точным, у них получился я. Здорово, правда? Вы, Иван, только не волнуйтесь, зачастил профессор, наконец-то обратив внимание на мое не совсем нормальное состояние. Ситуация для нас новая, необычная, но чем туман не шутит, всякое в жизни бывает. Мы с вами находимся на пороге грандиозного открытия, и вы должны быть горды, что оказались в центре этого исторического события. Из дальнейшей спутанной речи горе экспериментатора я понял, что я действительно вампир. Меня недавно накормили человеческой кровью и дали моему телу некоторое время взаимодействовать с туманом, что бы это ни было и что бы это ни значило. Так что я точно вампир. Ошибки быть не может. Искусственно созданный вампир. Уникальный экземпляр. А единственное, что со мной неправильно, так это то, что я почему-то могу разговаривать, понимаю речи, вообще, живее всех живых. Хотя по всем выкладкам должен лежать безмозглый амеба и пускать слюни. Вот за эту информацию профессору, реально, спасибо. Так как тут я вовремя язык прикусил и вопросики, что так из меня и лезли, задавать не стал. Не хотелось выяснять, как тут относится к кому-то типа меня. А вот, кстати, кто я? Попаданец, перерожденец, вселенец, подселенец. Так что, не волнуйтесь, Иван, по-своему трактовал мой ошарашенный вид Александр Васильевич, нас с вами ждет много совместной работы. Глава семьи разрешил использовать вас в наших опытах, естественно, запретив причинять вам вред. Так что, Ниночка вас сейчас всему быстренько научит, и мы начнем работать. Нас с вами ждет великое будущее, юноша. Обнадежив меня подобным образом, профессор быстрым шагом покинул помещение и даже дверь за собой не закрыл. Видимо, за него это должны делать помощники, а такая важная фигура должна позволять им заботиться о себе. Ну или здесь так принято. Хотя, Нина, вроде, дверь закрывала. Сама упомянутая девушка молча разглядывала меня, как некую диковинку, и даже не скрывала этого. А я еще думаю, чего меня к полному мальку назначили, глубокомысленно заявила дева, все свои ошибки вспомнила за последние 10 лет. А оно вот оказывается что. И что мне с тобой делать, Иван? Учить? Брякнул я первое, что пришло в голову. Это само собой. Нина потерла пальцем подбородок и обошла вокруг меня. Надо бы тебя на полосу препятствий загнать, посмотреть, что можешь. Не надо меня на полосу препятствий. Мысль о том, что придется бегать и все прочее, совсем не грела мне душу. Лучше расскажи мне, как тут все устроено. Я инструктор, а не учитель. Девушка строго посмотрела на меня снизу вверх. К тому же, если верить профессору, ты вообще ничего не знаешь и знать не должен. Это проблема, я напрягся. Не то чтобы я принял за правду весь тот бред, что свалился на меня за последние несколько минут, но реальность говорила мне о том, что происходящее точно не сон и не глюки. Хотя, что я могу знать о галлюцинациях, ведь их у меня никогда не было. А тут еще эта мелкая пигалица смотрит на меня как солдат на вож. Естественно, это проблема. Глава приказал мне обучать тебя. Но тут, девушка запнулась и, сузив глаза, быстро приблизилась ко мне почти вплотную, после чего чуть ли не прошипела куда-то в мой подбородок: «А что ты вообще знаешь?» «Ничего», честно признался я, даже не пытаясь противоречить заявлению авторитетного профессора, который вырастил меня в пробирке, так что, учи меня с самого начала. И, главное, не забудь рассказать, кто такие вампиры. Туман тебя поглоти, экспрессивно выдала девушка, по новой оценивая меня. И вот этот ваш туман, это что такое? Вот это я попала, Нина почесала затылок и выдала, туман это туман. Информативно, видимо, наставника мне предоставили из тех, кто под руку подвернулся. Правда, мой сарказм она уловила мгновенно, и я получил сильный тычок под ребра. Не дорос еще на старших рыкать, малек, больно же, продолжить я не успел, так как вся боль прошла и все связанные с ударом ощущения тоже улетучились, будто ничего и не было. Больно будет, когда я скажу, ты бы это, договорить я не успел, так как еще один сильный удар по ребрам заставил меня вновь согнуться и рассмотреть пол поближе, заодно я понял неправильность местной плитки, не те размеры, к каким я привык. Смотрю, учиться ты не желаешь, я, за мной, малек, коротышка покинула помещение, и мне не оставалось ничего другого, кроме как, поглаживая ребра, последовать за ней. И куда мы идем? В тренировочный зал, малек. Больше вопросов я Нине не задавал. Вместо этого я крутил головой по сторонам, стараясь не упустить ни одной детали, и все сильнее и сильнее убеждался, что это не сон и не галлюцинация. Слишком все реально и при этом необычно. Например, сразу как только я покинул помещение, мне на глаза тут же попался указатель «Выход». Надпись читалась без проблем. Родной русский язык, причем современный, но шрифт. Даже не знаю, на что он похож. Какие-то эльфийские письмена, не иначе. Не бывает таких шрифтов. Не встречал, но при этом сама надпись читается без каких-либо проблем. Вся эта витиеватость совсем не мешает воспринимать буквы четко и быстро. Дойдя до лифтов, мы вынужденно остановились, ибо на нашем этаже свободных кабин не было, а вообще, роскошно тут. Только с моего места я могу насчитать 20 лифтовых дверей. Даже интересно стало, насколько огромным является это здание и сколько в нем этажей. Мы вот, например, сейчас на 12-м. Две огромные арабские цифры вполне привычного мне вида сообщают об этом факте со всей очевидностью. Зайдя в приехавшую на вызов кабину, бросил взгляд на кнопки и немного испугался от их количества. Как я слышал, в высотных зданиях нет лифтов, которые бы двигались с самого низа до самого верха. Или это раньше так было? В любом случае, как я знал, обычно в небоскребах, чтобы добраться до самого верха, надо сделать несколько пересадок. Здесь моему взору открывалась панель управления лифтом, на которой было очень много кнопок, среди которых были и те, на которых стояли трехзначные цифры. Самая большая, которую мне удалось разглядеть, имела номер 120, а не слабая тут высота здания, если до верха все-таки надо добираться с пересадками на промежуточных этажах. Моя сопровождающая уверенно нажала на кнопку 71 этажа, и мы поехали. К несчастью, лифт был абсолютно пуст, и я не мог посмотреть на других людей. Маски, мужик в костюме тройки, профессор и вот эта коротышка, что с суровым видом делает вид, что я ей не интересен. Вот и все люди, которых я пока встречал. Маловато, чтобы делать какие-то выводы. На 71-м вновь никого не оказалось. Создавалось ощущение, что здание пустует. Обычно в небоскребах не протолкнуться от людей. Слышал, даже очереди к лифтам стоят, а тут пустота. Причем, девушка воспринимала это спокойно, будто так и должно быть. Пару минут активного передвигания ногами, и в результате мы с Ниной оказались в довольно странном помещении. На мой взгляд, странном. 40, может 50 квадратных метров. Деревянные панели на стенах, причем, сразу видно, что это настоящее дерево, а не какая-то там имитация. Никаких окон. Пол выложен из очень плотно подогнанных друг к другу гранитных блоков. Ни яркий свет и ни громкая, довольно приятная музыка, которая была мне совершенно незнакома. Довершали картину несколько шерстяных ковриков у одной из стен. В таких условиях более пристало какой-нибудь йогой заниматься, а не тренироваться. Хотя, конечно, выбор гранита, как материала для напольного покрытия, вызывает много вопросов. Забудь все то дерьмо, которое ты знал. Нина убрала руки за спину и встала в метре от меня. Настоящему вампиру это все не нужно. Фантастическое начало, больше похожее на бред. Ладно, хоть не орет, как сержант в армии Янки, но поведение похоже. Интересно, копирует кого или по жизни такая? Настоящий вампир должен. Кому должен? Не смей перебивать меня, малек. В этот раз девушка обошлась без тычка под ребра, но мое вмешательство в ее явно отрепетированную речь ей очень не понравилось. Я не перебиваю, наглая ложь, но раз уж начал наглеть, то почему бы и не продолжить, просто мне бы хотелось понять, Что мы тут делаем? Я делаю из тебя настоящего вампира, а ты мне мешаешь. Ладно, пусть делает, я, вроде как, не против, но ситуация вновь начинает напоминать бред. Значит так, любой вампир обладает рядом базовых навыков, присущих каждому представителю нашего вида. Мы можем использовать их интуитивно, и плевать, что там об этом пишут в умных книгах. Ясно? Пока да, может стоит напомнить ей, что я пока о вампирах ничего не знаю и умных книг не читал. Все, что тебе нужно, это ощутить свое ядро. Еще одно новое понятие. Великолепно. Ощутить ядро. Надеюсь, речь идет не о моих тестикулах. И как мне это сделать? Медитация, медитация и еще раз медитация, малек. Скажет тебе кто-нибудь, но только не я. Это все для неудачников. Вампирам это не надо. Интересно, а она точно наставник, или мне просто не повезло? Еще и стоит с таким видом, будто тайну вселенной мне раскрыла. Вот, наверняка же, кого-то пародирует. Никогда не поверю, что эта коротышка такая по жизни. Довольно интересная подача материала, Нина. Глава. Услышав голос, девушка попыталась встать в подобие стойки смирно и при этом склонила голову. Зашедшего в помещение мужика я уже видел. Это именно он навещал меня еще когда я был прикован к каталке, и это он вызывал у меня щенячий восторг, который я испытываю снова. Да что там восторг, я буквально млею, глядя на этого мужика. Я на жен своих так никогда не смотрел, как сейчас смотрю на него. И что он тут делает? Местный добрый дедушка появился. А что? Подходит. Благородная седина, мудрый взгляд. Только вот чего же меня так и подмывает завилять хвостом и описаться от восторга в его присутствии, это явно ненормально. Хотя, глядя на Нину, которая, по моему мнению, испытывает совершенно такие же чувства, все в пределах ожидаемого. Какое-то воздействие на разум. Меня зовут Сергей Геннадьевич. Мне очень приятно познакомиться с тобой, Иван. Несмотря на теплоту произнесенных слов, взгляд этого Сергея Геннадьевича оставался холодным и пристально оценивал меня, будто ожидая от вашего покорного слуги каких-то не очень хороших действий. Еще чуток веки прищурил. Сталинский такой прищур. Жутковатый, если честно. Ой, непростой это мужик, ой, непростой. Решил заглянуть проверить, как тут идет твое обучение. Эти слова вызвали во мне бурю эмоций и захотелось броситься к мужику и обнять его покрепче. А Нина тут решила вспомнить свое прошлое и устроить тебе курс молодого бойца Туманной Стражи. Глава, я не. Успокойся, Нина, ты молодец. Все правильно делаешь. Просто случай Ивана немного особый. Сергей Геннадьевич приблизился ко мне почти вплотную. Ты же совсем ничего не понимаешь, что тут происходит. Я как болванчик закивал головой. Это ничего, это нормально. Мне будто все грехи простили разом. Такое облегчение я испытал, услышав эти слова, что тебе уже успели рассказать, что меня вырастили искусственно и что я вампир. Больше ничего, сдал я всех своих учителей с потрохами. Понятно, ты молодец, чуть позже тебя просветит более подробно, а сейчас слушай меня, мы тут все вампиры, ты, я, Нина, мы все, одна большая семья, а еще мы порождение тумана, и как у всех, кто связан с туманом, у нас есть ядро, оно есть в каждом, кого отметил туман. Маги, жрецы, перевертыши, оборотни, избранные. Что бы они там ни говорили, вся их сила в ядре, вся наша сила в ядре. Понимаешь? Поэтому, Иван, сейчас тебе надо взять и почувствовать свое ядро. Да, мужик, да. Я готов выполнить любой твой приказ, только скажи, как это сделать. Попытка взглянуть внутрь себя, что бы это ни значило, ровным счетом ничего не дала. Разве что мое рвение было замечено Сергеем Геннадьевичем. Для начала расслабься, Иван. В этом нет ничего сложного. Мы делаем это на уровне инстинктов. Первый шаг самый трудный. Дальше никаких проблем не будет. Просто закрой глаза и ни о чем не думай. Не пытайся понять, где находится твое ядро. Просто дыши и все. Молодец. Вот так, а теперь сделай вдох поглубже. Вот, молодец. Голос мужика вводил меня в транс, но это было так естественно, что я не сопротивлялся, а наоборот, радостно помогал. Дыши глубоко, пусть воздух входит и выходит из твоего тела, просто чувствуй его. Вперед-назад, вперед-назад, чувствуешь? Да, молодец. А теперь, не раздумывая, скажи, где ты чувствуешь это лучше всего? Здесь. Я без промедления приложил руку к правой половине груди, где движение воздуха и правда ощущалось лучше всего. Хорошо, а теперь просто почувствуй, куда потечет моя сила. С этими словами мужик приложил свою руку к моей, и я почувствовал в ней некое жжение, а затем в меня будто хлынул поток чего-то теплого и завораживающего, и я реально понял, что чувствую свое ядро. Это было просто. Оно находилось прямо в центре моего правого легкого, и вся сила, что вливалась в меня мужиком, быстро поглощалась этим самым ядром, и казалось, что от этого оно растет в размерах с огромной скоростью. Вот так, ты молодец, видно, успех отразился на моем внешнем виде, и нужда задавать уточняющие вопросы отпала, а теперь сам. Мужик убрал руку, и поток его силы прекратился. Я на миг потерял ядро, но стоило мне лишь захотеть, как я вновь чувствовал его, и это вновь не осталось незамеченным. Казалось, этот Сергей Геннадьевич видит меня насквозь. Отлично. Дальше Нина научит тебя всему, что тебе надо знать. Она в этом мастер. Я горжусь тобой, Иван. Хлопнув меня по плечу, мужик повернулся к коротышке. Дай ему основы и проводи в библиотеку. Там ему помогут. Выдав наставление, глава удалился. Сергей Геннадьевич лучше всех, выдохнула моя наставница, влюбленными глазами провожая вампира, что за минуту научил меня чувствовать свое ядро, хочу быть похожей на него. Вот только твое поведение копирует явно кого-то другого, какого-то вояку. Иначе с чего мелкой девушке важно расхаживать передо мной, как перед строем новобранцев, и вещать какие-то глупости. Нет, так-то по ней не видно, что она особо боевая, но вот это ее манера изображать из себя опытного и бывалого бойца, прошедшего кучу войн, немного не к месту. Так и представляется, что сейчас эта коротышка начнет задвигать мне про то, как она любит запах напалма по утрам. Но если что-то подобное реально начнется, я точно засмеюсь. Кинофильм «Апокалипсис» сегодня. Видимо, Нина что-то такое почувствовала, потому что хмуро посмотрела на меня и, кивнув на коврики у стены, промолвила совершенно нейтральным голосом. «Бери эту ерунду, буду учить тебя основам медитации». Следующие полчаса я просто лежал на коврике и пытался не заснуть. Оказалось, что основы местной медитации – это просто сосредотачивать все свое внимание на ядре. А все обучение Нины сводилось к тому, что она, без затей, пинала меня под ребра, стоило ей только заподозрить, что я заснул. Надо сказать, методика работала. Спустя полчаса я уже мог просто спокойно лежать на коврике и концентрировать все свое внимание на ядре. Наблюдая за этой завораживающей штукой у меня в груди, я даже решил немного пощупать ее, и в ту же секунду, как попытался осуществить свое намерение, получил мощнейший удар ногой по ребрам. Я сказала, сосредотачиваешь внимание на ядре. Другой команды не было, малек, внимание на ядро. Ни в него, ни рядом с ним, ни в его сторону, на ядро, больше ничего другого. Ценное указание было дополнено еще одним ударом по ребрам. Уж не знаю, как она заметила мои попытки пощупать ядро. Видимо, это магия, Гарри. Но ради целостности собственных ребер я решил, что буду точно выполнять все указания своей мучительницы. И, о чудо, всего полчаса спустя, а за это время я не получил от Нины ни одного удара, мои старания были признаны успешными, и мы перешли к следующему шагу. Теперь мое внимание должно было быть сосредоточено в ядро. И когда я точно понял, что от меня требуется, выяснилось, что это реально совершенно другое упражнение, и ощущения от его выполнения также полностью иные. На освоение нового навыка ушло еще полчасика, а затем он сменился упражнением внимания рядом с ядром. И, надо сказать, здесь у меня начались трудности. Внимание так и норовило оказаться либо на ядре, либо в ядре. И каждый раз, когда это происходило, я получал по ребрам. И этой мелкой это реально не надоедало. Просто машина пинания по ребрам. Не знаешь, что делать? Бей ногой по ребрам. Сомневаешься? Бей ногой по ребрам. В любой непонятной ситуации просто бей ногой по ребрам. Именно такие мысли проносились в моей голове, когда я пытался выполнить упражнение и при этом сохранить ребра целыми. Хотя, надо признать тот факт, что пусть удары Нины были сильными и болезненными, но боль довольно быстро проходила. Причем, без следа. Ладно. Наконец прокричала моя мучительница, для первого раза достаточно. Вставай, малек, отведу тебя в библиотеку. Надеюсь, после нее ты больше не будешь таким тупым и станешь выполнять простейшие упражнения быстрее. Ага, оказывается, я тупой. Ну, все прямо как в армии. Или как там Сергей Геннадьевич говорил про предыдущее место службы Нины. Туманная стража, вот сейчас и узнаю, что это такое. А заодно окончательно разберусь, брежу я или реально попал. Глава 3. Центральная. Вахту начали. Столичное время, 19:15. Фиксирую формирование тумана. Концентрация, 3. Излучение, 29. Чего? Проверь приборы. Откуда столько? Синий туман. Тревога. Красный код. 4 гудка. Все полки в боевую готовность. Свяжите меня с дежурным воеводой. Господин полковник, семья Рос сообщает, что у них не готовы усиленные боевые группы. Это саботаж. Сообщите вампирам, что если через 10 минут они не выведут на улицы всех своих бойцов согласно договору, я лично доложу об этом царю. Заигрались, твари. Усиленную охрану заводов они точно выставить не забыли. Надеюсь, читать ты умеешь. Своевременно Нина озаботилась столь важным вопросом. Прямо по дороге в библиотеку. Видимо, раньше спросить руки не доходили. Странные они тут. Вывески по дороге читал, озвучивать свои мысли я посчитал излишним, да и ребра с такой наставницей беречь стоит. «Слава туману», — произнесла Нина, заходя в лифт. «Библиотека у нас на 93-м, кажется». Моя сопровождающая не очень уверенно нажала на нужную кнопку, и мы поехали. Кажется, фантастика. Хотя, по Нине видно, что библиотека это не ее любимое место. Удивлюсь, если она бывает там чаще раза в несколько лет, если вообще бывает. Слава богам, девушка не ошиблась. Библиотека оказалась именно на 93-м, и она была огромной. Столы по центру и бесконечные ряды шкафов, наполненных книгами, уходящие вдаль во все стороны. Зрелище впечатляющее. Дополните его абсолютно пустыми столами и такой же абсолютной тишиной. Доброй ночи, Нина. На месте библиотекаря обнаружилась крайне эффектная тетенька, еще более низкая, чем моя мучительница. Не часто тебя можно увидеть в этих стенах. Меня предупредили насчет твоего подопечного, а тебя просили подойти к запасному входу. Что там случилось? Сформировался синий туман. Проклятие. Коротышка буквально испарилась, и я остался один на один с другой коротышкой. Меня зовут Наталья Константиновна, представилась библиотекарша. Я отвечаю за общую библиотеку семьи. Этот этаж, это все мои владения. У меня в библиотеке есть только одно правило. Никакой грязи. Увижу грязь, больше тебя здесь не будет. Ясно? Так точно. Видя очередную командующую мной коротышку, у меня аж ребра превентивно заныли. Расслабься, Иван, улыбнулась библиотекарь. Я не Нина. Я понимаю ее методы воспитания и их эффективность, но не использую. Следуй за мной. Поднявшись, Наталья Константиновна сразу продемонстрировала, что она не Нина. У той хотя бы грудь была. Хорошая такая троечка, пусть и сильно стянутая чем-то вроде сильно облегающего спортивного лифчика. Здесь же не было ничего. Если бы не хорошо различимый возраст в районе середины третьего десятка лет, Наталью Константиновну можно было легко принять за ребенка. Еще это ее русая коса. Библиотекарь должен собирать волосы в пучок. Мне сообщили, что ты совершенно ничего не знаешь. Это так? Все верно. Чего скрывать очевидное? Тем более, кажется, тут меня каждая собака знает. А чем хочешь просветиться в первую очередь? Вампиры, туман, туманная стража, мир, на одном выдохе быстро произнес я. Хороший выбор. Надеюсь, ты ничего не имеешь против книг для самых маленьких? Нет, наверное, это в моем случае самый лучший выбор из всех возможных. Садись здесь, я сейчас все принесу. А здесь всегда так пусто? Мой вопрос остановил библиотекаря, и она посмотрела на меня с легкой улыбкой. Так смотрит на неразумных детей, когда они делают что-то очень глупое. Синий туман, Иван. Сегодня синий туман. Тяжелая ночь. Вернулась Наталья Константиновна довольно быстро. В ее руках было ровно 3 книги. Приняв дар, я аккуратно, а то кто их знает, этих библиотекарей, положил их на стол. Приятного чтения, Иван. Благодарю, бросил я вслед удаляющейся женщине и тут же повернулся к книгам. Их было 3. Туман. Кто такие вампиры и русское царство, и все 3 книги относились к одной серии. «Малыш познает мир». Это было написано прямо на самом верху обложки. То, что надо. Ну-с, почитаем. Первая книга, с броским названием «Туман», однозначно сообщала мне о том, что я все-таки в другом мире. Просто потому, что в нашем мире году так в 1100 от Рождества Христова никакого появления тумана не случалось. А если и случалось, то сие грандиозное событие прошло настолько незаметно, что в анналах истории информации о нем не сохранилось. Здесь все было иначе. В одночасье мир разделился на до и после. Причем, здесь даже летосчисление поменяли. Так что, тут годы исчисляются как до появления тумана и после появления тумана. Сейчас, Кстати, что-то в районе 850 года после появления тумана. По крайней мере, год издания моего источника информации был именно этот. А учитывая сохранность книги на уровне как новая, можно было предположить, что с издания серии прошло не так и много лет. Хотя, если ее тут никто не брал в руки, на полках она стоять могла долго. Но в любом случае отправная дата у меня есть. 850 год ППТ или же примерно 1950 по-нашему. Так как, если я правильно понял, туман пришел в мир именно в славный 1100 год. Что же такое туман? Дар и проклятие. Серьезно. Прямо так и написано. А если отбросить красивости, то однажды люди обратили внимание, что ночи теперь отличаются от тех, что были ранее, и отличие это заключалось в тумане, который теперь покрывал землю каждую ночь. Что тут такого, спросите? Туман и так часто покрывает землю по ночам, да, но каждую ли ночь, бывает ли этот туман разных цветов, ну и самое главное, меняет ли этот туман людей и вещи? Ответ, думаю, очевиден. Появившийся в 1100 году туман кардинально отличался от того, что было ранее. Он был цветным, он был опасным, он менял людей, он менял свойства вещей, он менял животных, он менял растения, он был везде, буквально везде, и мир стал меняться. Подвергнувшись воздействию тумана, одни люди стали вампирами, другие оборотнями, третьи магами. Но это было только начало. Спустя несколько лет туман стал не просто менять органику и материю. Туман стал порождать тварей и монстров. Привычный мир рухнул. И да, появившиеся ранее маги, вампиры и прочие порождения тумана или, как их стали называть, туманники, мир изменили, но не так сильно, как этого можно было ожидать. Да, люди могли лечь спать и проснуться каким-нибудь оборотнем или перевертышем, но на этом и все. Фактически, это мало что меняло в устройстве мира, а человек способен приспособиться к любым условиям, даже к тому, что твой сосед стал оборотнем. С появлением в тумане монстров все поменялось кардинально. Теперь, укладываясь спать, ты мог просто не проснуться, вместе с семьей, деревней и городом. А это, как вы понимаете, совсем другой расклад. Людей стали кушать в товарных количествах, а в ответ люди стали приспосабливаться к новым условиям жизни. Туман появляется из земли, больше никаких землянок и земляных полов. Монстры приходят по ночам, нам нужны крепкие стены, двери и окна. Камень не спасает, так как для тумана он аналог простой земли. Строим из дерева и тех материалов, которые не пропускают туман. Человек почти ничего не видит в тумане дальше пары метров, так вампир видит в тумане лучше, чем без него. Пусть они охраняют нас по ночам, и так далее. Сначала люди попытались зарыться в землю, строились мощные деревянные погреба, но все это было очень слабой защитой от тварей тумана. К счастью для человечества, было обнаружено, что туман, проникая везде и всюду, кроме совсем уж многометровых стен из дерева, не поднимается над землей на высоту более 2 косых сажений. То есть по привычной нам системе измерений это всего 5 метров. Ерунда. Зарывание в землю тут же отменили и стали строиться вверх. Дома на сваях, крепости на мощном неземляном основании, вход в который располагался на высоте больше 5 метров. Да даже просто высокие деревья шли в ход. По крайней мере, в детской книге была соответствующая иллюстрация хижины на дубе. К сожалению, поля и прочие необходимые для сельского хозяйства вещи поднять на деревья и сваи было невозможно. Производство продуктов питания катастрофически упало, и вскоре к тварям, беспокоящим людей по ночам, добавился вечный голод. Но постепенно люди приспособились к новым условиям жизни. Да, много земель было потеряно и отдано тварям, но человечество справилось с испытанием, а чуть позже проклятие превратилось в дар. Исследователи и ученые из числа магов смогли обуздать туман и начать перерабатывать его в разные полезные вещи. Да и сама магия развивалась семимильными шагами, а потому очень скоро тумана уже никто не боялся. Опасались, да, но и жизни без него уже не представляли. Ныне туман и порожденная им магия – это основа промышленности, экономики и жизни современного общества. Да, людям все еще надо прятаться каждую ночь за укрепленными стенами высоких домов, но такова плата за прогресс. Последнее – это прямая цитата из детской книжки. Хорошо тут ребятишкам мозги промывают. Дальше шли стандартные советы для маленьких. После захода солнца быть дома, крепко закрывать все окна и двери, не пытаться посмотреть, что происходит в тумане. Если монстры пытаются пробраться в дом, звать на помощь вампиров или туманную стражу, утром не трогать вещи, которых до этого здесь не было, и, конечно, собирать ядра и сдавать их в пункты приема за денежку малую. Что такое ядра, в книжке не сообщалось. Видимо, это здесь все и так знают. Да и я не тупой, сообразить можно. Только что это самое ядро пробуждал. Сергей Геннадьевич говорил, что ядра есть во всех порождениях тумана. Видимо, оно вполне себе материально, и его можно из меня достать. Еще полезной информацией была цветовая дифференциация штанов, а точнее тумана. Тут реально от цвета этой пакости многое зависело. Например, при фиолетовом тумане людям куда проще оттачивать свое магическое мастерство, и он почти не порождает монстров. В красном тумане много мелких монстров. Желтый крайне токсичен, и именно он обычно порождает новые мутации всего подряд. Серебряный туман очень плотный, в нем почти ничего не видно и очень легко пропустить монстра. Зато он просто и выгодно перерабатывается. А также именно этот вид тумана является наиболее часто встречающимся. Зеленый нельзя перерабатывать на фабриках, также он способствует мутациям растения, и после него приходится долго чистить разного рода посадки. Синий туман порождает более сильных и опасных монстров, причем в промышленных количествах. Фактически, это бедствие районного масштаба. Собственно, какие-то проблемы людям создают только синие и зеленые туманы. Остальные тут считаются чем-то обычным, нормой жизни. Полезное чтиво и для меня, и для детей. Следующей книжкой была «Кто такие вампиры?». Но открыв ее и начав изучать, я очень быстро понял, что подача материала подразумевает некие базовые знания о мире, которых у меня не было. Пошел сдаваться к Наталье Константиновне. Вместе с ней побродил между полок. Мне показали всю подборку серии «Малыш познает мир», и я набрал книги, которые меня заинтересовали. Полностью всю серию брать не стал. Утащил лишь реально необходимые мне экземпляры. Разного рода «Что такое физика и математика» — это весело, я оставил на своих местах. Мне пока бы загрузить в мозг знания, отличные от моего мира. Ну типа «Монстры тумана» или «Алхимия и зельеварение». Увидев последнее название, завис секунд на 5. Сами понимаете, ассоциации возникли не самые хорошие. Прямо будто в Горшкова с его свинарником попал. На всякий случай даже лоб себе пощупал и стал вспоминать, не видел ли я у окружающих деревянных палочек. Это про Поттера и Хогвартс. Успокоившись, что не стал персонажем детской сказки для взрослых, продолжил заниматься самообразованием. Обложившись книжками, я спокойно впитывал информацию и поглощал знания о мире. Пару часов меня никто не трогал, только библиотекарь периодически с интересом посматривала в мою сторону, но даже и не думала вмешиваться. А потом рядом со мной появился мужчина средних лет и крайне невыразительной наружности. Ему даже представляться было не надо, род его занятий был понятен сразу. Но он все же представился. «Здравствуй, Иван. Меня зовут Николай Вячеславович. Я являюсь начальником службы безопасности семьи. Следуй за мной». Только и смог промолвить я. Но озвучивать причину моих затруднений было не нужно. Новый знакомый все понял и без слов. «Книги можешь взять с собой. Главное, не забудь потом вернуть их на место целыми и чистыми, иначе Наталья Константиновна голову оторвет». Сказано было так, что я поверил. Быстро, а главное, аккуратно собрав книги, я взял их в охапку и пошел на выход. Все время косился в сторону библиотекаря, но она не проронила ни слова и никоим образом не отреагировала на тот факт, что я покидаю ее владения, никак не отметившись. Наталья Константиновна помнит все книги в библиотеке, регистрироваться нет нужды. Это он мои мысли читает. Не волнуйся, Иван, твои мысли я не читаю. Просто этой особенности нашего библиотекаря удивляются все новички. Может, мысли мужик и не читает, но глаза на затылке у него, однозначно, есть. Пришли мы, как и ожидалось, к лифтам, не по лестнице же по небоскребу передвигаться, и дальше наш путь лежал на 77 этаж, и... Как любезно просветил меня сопровождающий, пока мы находились в лифте, этажи с 75 по 90 выделены для проживания рядовых членов семьи. В результате мы оказались в коридоре, с однотипными дверями, которые отличались лишь номером на табличке. Остановились мы около двери, на которой значилось 77103. Новобранцам личные комнаты не положены, но специальным приказом Сергея Геннадьевича тебе такая выделена. С этими словами мужик протянул мне самый обычный ключ с брелком, на котором также значились цифры 77103. Некоторую пафосность момента сбил тот факт, что принять ключ, который мне так торжественно презентовали, Я не мог, мои руки были заняты книгами. Николай Вячеславович очень быстро осознал это и, перестав протягивать мне ключ, сам использовал его по назначению. «Прошу», открыв дверь, мужик приглашающе махнул рукой. Входил я в свое новое жилье с некоторым волнением, и первое, что я увидел внутри, был гроб. Ну как гроб, капсула дневного отдыха, так это называлось в детских книжках. Но по внешнему виду это был самый обычный современный гроб, какими их показывают в американских фильмах. Этакий закругленный со всех сторон пенал с откидывающейся в сторону крышкой. Хорошо, что я успел кое-что прочитать про вампиров, и это не стало для меня шоком или сюрпризом. Лицо сохранил невозмутимым. Все дело в том, что местные вампиры были немного не такими, как их представляли себе у меня дома в фильмах или книгах. Например, у нас не было клыков. В смысле, сами клыки были, но они ничем не отличались от тех, что имелись у обычных людей. То есть, эффектно вцепиться в шею красотки, сделать там две дырки и сосать — это не про нас. Нет, саму кровь мы пили. Причем исключительно человеческую. Другая для питания местных вампиров не подходила. Ученые предполагали, что это связано с тем, что вампиры произошли от людей. Но это лишь одна из теорий. В общем, человеческую кровь вампиры употребляли, как и любые другие жидкости, то есть наливая ее в стакан и просто выпивая. Некоторые эстеты, если верить детским книжкам, делали это прямым вливанием в вены. Но, по мне, это пижонство. Зачем, если можно просто выпить классическим способом? Кстати, не так и много нам крови надо. Хватало пары стаканов в неделю. Меньше чем пол-литра на наши цифры. И это чтобы плотно так покушать. Другим отличием от классических вампиров было то, что на солнце мы не сгорали. Про боязнь чеснока или серебра в книжках тоже ничего не было. Но все было не совсем так благостно, как можно представить. Были у местных вампиров и серьезные недостатки. Их отголосок и мозолит мне сейчас глаза. Да, тот самый гроб, или, как и говорил, официально это устройство называется капсула дневного отдыха. И да, это именно устройство, причем высокотехнологичное. Суть в том, что местные вампиры – это порождение тумана, и в отличие от всех прочих существ, которых туман породил из людей, вампиры наиболее хорошо себя в нем чувствуют. Например, местные маги, попав в туман, мало того, что ничего не видят и ничего не ощущают, так еще и все силы свои теряют. Туман их буквально высасывает из магов. Вампиры же наоборот, становятся сильнее, лучше все видят и так далее. Именно вампиры наиболее близки к тварям тумана по своим свойствам, если так можно выразиться. Более того, лет в 600 все вампиры теряют разум и становятся тварями в прямом смысле этого слова. Лет 200 назад этот факт вызвал большой переполох в обществе. Ныне всех старых вампиров уничтожают превентивно, до того как они станут животными. Но я отвлекся.